Глава 38. Дарина. «Слышу. А ты себя слышишь? Хотя о чем это я? Ты только себя и слышишь». Благо у Котова зазвонил телефон. Он потянулся привычно. Я вывернулась из его объятий. Он ответил на звонок. Нахмурился, принялся браниться. «Как это ошибка? Что значит, нет оснований для нахождения внутри страны? У меня все оформлено законным образом». Он говорил эмоционально. Из его ответов я пришла к некоторым выводам, которые нашли подтверждение в словах Котова. «Черт побери, что творится! Меня вежливо попросили покинуть страну. Говорят, пропало чудесным образом уведомление о прибытии и еще какая-то бумагоморательская ерунда. Попросили они. Не знают, с кем связались». «Что ж, тогда тебе следует заняться своими делами». «Уже занялся, а?» — ответил, быстро набирая сообщение. Кинул наводку своему человеку, пусть разбирается. Котов посмотрел на меня так, словно не собирался уходить. «Скоро придет Олег. Кот, тебе лучше уйти». «Придет, значит». Жилваки заиграли. «Придет, и что дальше?» «Я не собираюсь обсуждать свои отношения с мужем». «Все-таки отношения? После всего?» — спросил возмущенно. «У меня такое ощущение, будто Котов сам не знал, чего хочет. Или я просто не поняла его сама? Поверить в то, что он хочет отношений со мной? Разумеется, я не поверила. Он всего лишь хочет затащить меня в постель. И играет грязно, вот и все. Почему бы и нет? Брак длится долго. Это тебе не случайный перепих с трахалем в отеле, а кое-что большее. Получилась отличная встряска, спасибо. Да, у нас может быть». «Второй медовый месяц, да», — уточнил, подразнивая. Снова так близко оказался. Буквально вдавил попой в столешницу. Прижался. Одной рукой стиснул грудь. Второй начал поглаживать бедра. «Если у вас второй медовый, то ты не потечешь, если я сделаю вот так». Наклонился и накрыл грудь через атласную блузу, покусывая через два слоя ткани. «Или вот так». Он набросился на мой рот, целуя. Ладони шарили по моему телу, поглаживая всюду. Запрет на секс есть, но желание никуда не делось. Более того, гормоны разбушевались, чувствительность на максимум. Даже от поцелуев Котова голова закружилась. Я стиснула его плечи ладонями, чтобы остановить ощущение падения, а он подхватил мою ногу под коленом и забросил себе на бедро. «Юбки, я пиздец, как обожаю твои юбки!» Простонал, прокрадываясь пальцами выше и выше по бедру. Зашипел. «У тебя по бедрам смазка течет. Это ты так не хочешь?» Котов оттянул влажные трусики и щелкнул ими по напряженной плоти. «Секс с тобой хорош. Не спорю. На этом все». Постаралась быть сдержанной, но не выходила. Рядом с этим мужчиной все барьеры летели к чертям. Его пальцы уверенно и нежно ласкали меня между ног. «Врачи сказали, что воздерживаться вредно. Едва ли не вреднее, чем трахаться. Сказали?» «У меня запрет». «На годную долбежку, на мощный трах с членом, на взрыв. Но разве они могут запретить один сочный куни? Разве можно запретить это, когда киса умоляет ее отлизать?» «Ох, нет, отбилась уже вяло». «Ох, да», — возразил Котов и развернул меня спиной к себе. Задрал юбку, спустил трусики и шлепнул по заднице, выгибая под себя. Его рот накрыл дрожащую мокрую плоть. Язык мгновенно прошелся по складкам и закружил в отверстие, слизывая влагу, толкаясь, ритмично, медленно всасывая и отлизывая, чувственно и неспешно, постепенно раскручивая мое возбуждение, распуская его спиралью из томных стонов и покачивание бедрами туда, навстречу его рту. Он сидел у моих ног на полу, придерживая меня за ягодицы, не касался пальцами, только его язык и губы. Губы и язык так глубоко во мне, так сладко и нежно толкался, вызывая дрожь. «Да, да, вот так, вот так. Давай, моя хорошая, тебе на пользу. Ммм, сладкая киса, горячая штучка. Выпусти еще немного соков для своего кота. Голодный». Порыкивал между точками. Наконец меня размазало тонко-тонко по поверхности рабочего стола. Раздавило так, что даже говорить не получалось. только мычать и постановать, пока между ног тонкой нитью учащенного пульса бился экстаз. «Иди сюда, дай мне немного». Котов поднялся, прижал к столешнице теснее, и между бедер лег его горячий большой член. «Мне нельзя». «Я понял и не забывал». Толкнулся по касательной. «Сожми бедра, скрести их хорошенько и дай подвигаться так, будто я твою кису разъебываю хорошенько». Поцеловал в шею, сжал одну грудь ладонью. «Мою кису, не надо рассказывать мне сказки о втором медовом месяце. Ты не такая». «О!» Котов начал двигаться. Член лишь скользил между ног, но не входил внутрь. Так горячо, быстро, мощно. Это не продлилось долго. Он реально как будто долго был на воздержании, без секса, потому что кончил очень быстро. Но отпускать не спешил. Обнимал, гладил, развернул лицом к себе, начал целовать. Само так вышло, что мои ноги обвились вокруг его торса, а губы отвечали охотнее, чем следовало бы. «Это так неправильно. У него свои интересы, у меня свои. Но приятно быть желанной. Еще немного кайфа напоследок, перед тем, как все завертится в адской карусели». Меня сильно насторожила готовность Олега идти на уступки во всем, буквально. Когда я заявила, что не хочу жить в его квартире на птичьих правах, он мне ее подарил. У нас брачный договор, раздельное владение имуществом. Подарок выглядел так, словно он хотел купить мое расположение. И был милым, тошнотворно милым и беспомощным с дочкой. Конечно, раньше я брала на себя роль злого копа, а папочка Олег разрешал многое. Так пусть теперь настоящая мама постарается, потрудится над воспитанием. Или сам. Все сам, дорогой неверный муж. Я бы и в кошмарном сне не поверила, в возможность счастливого финала с Олегом после тонны лжи, после нескольких лет обмана. Он начал брак с обмана, разве так можно? А еще говорит, что любит. Врет же, врет. Любит мою роль рядом с ним, но не меня саму. Про второй медовый месяц сказала нарочно, чтобы Котова позлить. Но не повелся, гад. Такой ужасный гад. Но если быть откровенной, он меня предупредил. Я та еще шкура подлая. «Второй медовый месяц — фантазерка, только если со мной», — поцеловал тягуче. «Я снова тебя хочу. Я все это время так толком ни с кем не трахался. О тебе думал, без шуток. Переиграл сам себя. Пришел сдаваться, не гони», — попросил, баюкая лицо в ладонях. Хочется ему поверить, но сложно, учитывая все обстоятельства и его зацикленность на своей персоне. К тому же, как быть с тем, что Олег, кажется, кое о чем догадался? У него серьезный приятель в управлении миграцией. По его наводке, Котова могли попросить покинуть страну.